Поминальник. Глава первая. Моя мать была сумасшедшей. Никогда я не знал материнской любви. В нашем родном доме в Сиба мать всегда сидела одна, в прическе с гребнями, и курила длинную трубку. У нее было маленькое личико, и сама она была маленькая, и лицо ее почему-то было безжизненно серым. Как-то, читая «Западный флигель», я встретил слова «запах земли и вкус грязи», и вдруг вспомнил лицо моей матери, ее иссохший профиль. «Западный флигель» — пьеса Ван Шифу, одна из знаменитых китайских драм периода Юань, 13-14 века. Естественно, что мать нисколько обо мне не заботилась. Помню, однажды, когда я с моей приемной матерью, навещая ее, поднялся к ней в мезонин, она сильно ударила меня трубкой по голове. Однако чаще мать бывала очень тихой. Я и сестра приставали к ней, просили нарисовать нам картинку, и она рисовала на четвертушках листа. Не только тушью. Акварельными красками моей сестры она рисовала наряды девушек, травы и деревья. Но лица людей на этих картинках всегда походили на лисьи мордочки. Мать умерла, когда мне было 11 лет. Умерла не столько от болезни, сколько от истощения. В памяти у меня сохранились лишь обстоятельства ее смерти, и то смутно. Я, видимо, приехал, получив телеграмму о том, что мать при смерти. Темной безветренной ночью мы с приемной матерью примчались на рикше из Хонзё в Сиба. Я и сейчас не ношу кашне, но помню, что как раз той ночью шея у меня была повязана легким шелковым платочком с пейзажным рисунком китайской школы. Помню, что от платочка пахло духами ирис. Мать лежала в просторной гостиной, прямо под мезонином. Я и сестра, которая была старше меня на 4 года, сели у изголовья и стали плакать навзрыд. Когда кто-то у нас за спиной произнес она умирает», горе с особой силой охватило нас. Но мать, до сих пор лежавшая как мертвая, с закрытыми глазами, вдруг открыла их и что-то сказала. И мы, несмотря на нашу печаль, тихонько засмеялись. Следующей ночью я просидел возле матери почти до рассвета, но почему-то слезы не лились, как накануне. Чуть ли не пристыженный, почти непрерывным плачем сестры, я всеми силами старался сделать вид, что плачу. И в то же время верил, что, поскольку не могу плакать, мать, возможно, и не умрет. На третий день вечером мать без всяких страданий скончалась. Перед самой смертью к ней как будто возвратился разум. Она посмотрела на нас, и из глаз у нее полились слезы. Но она ни слова не проронила. Когда мать положили в гроб, я уже не мог удержаться от слез. Дальняя родственница, тетка из Одзи, сказала: «Ну и молодец же ты!» Но я только удивился, почему же я молодец? В день похорон сестра с посмертной табличкой и я с благовониями для возжигания поехали на рикши. Посмертная табличка. Деревянная табличка на подставке. На табличке тушью пишется посмертное имя покойного. Аксессуар похорон, хранящийся затем у ближайших родных в домашней божнице. Время от времени я засыпал и пробуждался в страхе, что уронил благовоние. Мы никак не могли добраться до Янака. Под осенним ясным небом довольно длинная похоронная процессия медленно следовала по улицам Токио. День смерти моей матери, 28 ноября. Ее посмертное имя — Кимэйин Мёдзэниссин Дайси. Посмертное имя — имя, которое дают покойному согласно буддийскому ритуалу погребения. А между тем я не помню ни дня смерти, ни посмертного имени моего родного отца. Вероятно, потому что в 11 лет запомнить день смерти и посмертное имя составляло для меня предмет гордости. Глава вторая. У меня есть старшая сестра. Человек она больной. но, несмотря на это, у нее двое детей. Разумеется,